«Нет», — сказал Ник, — «если бы эти земли очистил кто-то другой, тогда бы вы вернулись?» «У меня рак простаты и другие онкологические заболевания, последствия облучения. Я умираю». «Мы все умираем. Вернулись бы вы в Израиль вместе с другими евреями?» Дениос снова заглянул Нику в глаза, и опять в его взгляде сквозила новообретенная ясность. «Я бы поехал в ту же минуту, мистер Ботом, в ту же минуту». Ник вышел на парковку, понимая, что не узнал почти ничего полезного для себя, а через несколько часов он предстанет перед Накамурой, и у него потребуют назвать имя убийцы. «Но я узнал кое-что важное», — подумал Ник. Вот только он не понимал толком, что именно. Трио Шкоша по МПЗВА с ревом въехали на площадку и заблокировали его машину. Ник даже дверь не успел отпереть. Муцуми Ота, Дайгору Окада и Синта Исии, вместе с ним заглянувшие в глаза смерти на пути в Санта-Фе, выпрыгнули из первой машины. На них была противопульная одежда, но не для серьезных военных действий, кевлар и черные ботинки. Даже шаровидные шлемы были из пуленепробиваемой материи. На груди автоматы. Ник и бровью не повел. Из задней двери Ошкоша вытряхнулась туша Сата. Кивнув своим трем ниндзя и прохрипев им что-то, он сказал. «Ботом-сан, пожалуйста, поедем с нами». «Вот черт», — подумал Ник, — «так скоро, так рано. Я еще не готов». И опять ему пришли на ум миллиарды мужчин и женщин, умиравших с такими же недостойными мыслями. Он облизнул губы. «Мистер Накамура вернулся?» «Нет», — еще прогрохотал Сата, — «но мистер Накамура просил показать вам кое-что перед тем, как вы встретитесь с ним сегодня. Прошу вас поехать с нами». «У меня есть выбор?» – поинтересовался Ник. «Прошу вас, Ботом-сан», – сказал Сата. «Мы отвезем вас назад к вашему автомобилю через час, а то и быстрее». Держа руки подальше от Глока и не делая резких движений, Ник по откинутому пандусу поднялся в ПМПЗВА, двигатель которого все это время работал. Поездка оказалась недолгой, от силы 2 мили, и закончилась на полянке, остатки длинного парка вдоль восточного берега Плат-Ривер. Теперь над ней нависали высотные кондоминиумы, построенные в конце прошлого и начале нынешнего века. Сата, трое ниндзя и Ник вышли из первого ПМПЗВА и пересели в один из вертолетов стрекоз Накамура, не столь роскошный, как тот, в котором Ник недели и ранее летал на Рейтен-Пас. С десяток людей Сата из других Ошкошей, все в черном и в кевларе, окружили вертолет. Муцуми Ота, он же Вилли, жестом пригласил Ника пройти в открытую дверь. Сата надел наушники с микрофоном, дождался, когда рассядутся и пристегнутся все остальные, и произнес в микрофон несколько незнакомых Нику японских слогов. Сасаяки Томба бесшумно поднялся в воздух, завис, лег на бок и полетел на восток над центром Денвера. Боковые двери остались открытыми, и Ник видел собственное отражение в позолоченном стекле 51-этажного здания, раньше принадлежавшего Уэллс Фарго, скромного небоскреба, давным-давно прозванного кассой за очертания верхушки. Здания все мелькали и мелькали под ними. Внезапно вертолет оказался за чертой города и взял курс на юго-восток, летя над фермами и высокой прерией. Ник знал, что вот уже несколько десятилетий Денвер выглядит именно так. На севере, юге и западе окраины города тянулись за горизонт, а на востоке всегда существовала резкая граница. Город, потом несколько ферм с системами орошения, а дальше высокая прерия до самого Канзаса. Ник не спрашивал, куда они направляются. Единственная его догадка была довольно смутной. Он почуял пункт их назначения, прежде чем увидел, а почуяв, понял, что его догадка верна. Стрекоза приземлилась, все расстегнули ремни. Охранники-ниндзя спрыгнули на землю, жестами вежливо приглашая за собой Ника. Ник задрал перед рубашки, чтобы закрыть нос и рот, иначе его бы вырвало. «Вы знаете, где вы, Ботом-сан?» – спросил Сата, подходя к Нику и к краю зловонной бездны. Ник кивнул, не желая говорить, потому что тогда вонь заполнила бы его открытый рот. Они были на Денверской муниципальной свалке номер 9. «Вы бывали здесь прежде, Ботом-сан?» Ник отрицательно покачал головой. Он не понимал, как Сата может говорить, вдыхая этот воздух. Ник видел немало судебных фотографий и видеосъемок этого места, но сам никогда здесь не появлялся. Первоначально свалка была глубоким оврагом, протянувшимся на целую милю с севера на юг. Затем его углубили местами при помощи бульдозеров, оборудовали наверху плоские площадки, выровняли грунтовки, ведущие от шоссе. С западной стороны вниз сбрасывались тонны обычного городского мусора. Бесчетные мешки с отходами, сломанная мебель, груды гниющей одежды и всевозможных органических отбросов. Здесь, с северо-западной стороны, тоже было много такого мусора, но еще повсюду, сверху донизу, разлагались человеческие тела, многие сотни тел. Некоторые были завернуты в материю или упакованы в пластиковые мешки, но большей частью мертвецы лежали голыми под жарким сентябрьским солнцем. Тучи чаек и ворон поднялись с мест кормежки при виде вертолета, но вскоре вернулись к трапезе. Часть территории принадлежала грифам. Они парили в потоках воздуха, словно самолеты на подходе к Денверскому аэропорту, ожидая, когда тоже смогут поживиться. Многие из тел в самом низу превратились в скелеты без всяких признаков пола и сверкали белизной. Редкие клочья плоти оставались порой на ребрах, на тазовых костях, на ногах. Но в большинстве своем трупы еще не лишились мяса и распухли так, что вообще ничем не напоминали людей. Они кишели личинками, и лишь кое-где из разлагающейся массы бесстыдно торчали белые кости. Ник обратил внимание, что многие тела на средней стадии разложения будто бы двигаются и подергиваются на склоне. Игра света, объясняемая движением миллионов личинок на поверхности и внутри тел. Такими брезговали лакомиться даже чайки. Теперь, когда миновала первая треть славного 21 века, у границ каждого американского города имелась подобная свалка. Всем – отрядам реконкисты, ополчению Синко де Майо, бандам арийского братства, джихадистам, отрядам самообороны, мотоциклетным бандам, а нередко и самим властям – требовалось такое место, если в городе хотя бы минимально поддерживалась общественная гигиена. Сато дотронулся до левой руки Ника и пододвинул его ближе к краю. Пистолет оставался при нем, и правая рука Ника уже поднялась. Если бы Акада и Си или Ота подняли оружие у него за спиной, то Ник бы бросился на Сато, крепко обхватил громилу и разрядил глок ему в живот, грудь и лицо. Потом он скатился бы вниз на гору трупов, прикрываясь телом Сато и продолжая стрелять из глока, после чего выхватил бы бесполезный карманный пистолетик, спрятанный на голени, и стал палить из него в трех ниндзя с кевларом и автоматическими карабинами М4. Тело Ника было готово к этому, но в голове крутилась мысль. Вэл, Леонард и Кейти никогда не узнают, что со мной случилось. Ну, Кейти, может, и узнает. Денверская полиция проверяла муниципальную свалку номер 9 приблизительно раз в месяц на предмет интересующих ее трупов. Кейти может сообщить об этом его сыну и тестю, если только они сами не окажутся здесь. А Ник считал, что это вполне возможно. Сато положил руку на левое плечо Ника. Ник положил руку на рукоять Глока под легкой курткой. Три ниндзя пододвинулись к ним поближе. «Ну-ка, цукуё, насо де сука», — сказал Сато. «Кажется, вас тошнит, японский». Ник понятия не имел, что это значит. Может быть, прощание, может быть, ультиматум. Впрочем, ему было все равно. Его указательный палец лежал на спусковом крючке Глока. Все, что может произойти дальше, произойдет за доли секунды. «Зэхи, Ботом-сан, и кою». «Разумеется, Ботом-сан, пойдемте, японский». Сато снял тяжелую руку с плеча Ника, развернулся и пошел к вертолету. Ник, поднимаясь в кабину следом за четырьмя японцами, обратил внимание, что пилот и его помощник сидят в кислородных масках, спасаясь от убийственного запаха. Куда бы Сато и прочие японцы ни направлялись дальше, они явно не собирались доставлять Ника на парковочную площадку у Шести Флагов. Пока не собирались. «Хуже муниципальной свалки номер 9 ничего уже не будет», — подумал Ник. Как вскоре выяснилось, он ошибался. Стрекоза взяла курс на запад. Следуя со скоростью более 150 миль в час, вертолет не поднимался выше 2-3 тысяч футов над плоской местностью. Они летели над окраинами северного Денвера вдоль 36-го хайвея и Боулдерской автомагистрали к блестящим плитам флатиронов. А значит, в Народную Республику Боулдер. Ник почувствовал, как завибрировал его телефон. Медленно, чтобы не насторожить Сато или ниндзя, Ник вытащил телефон из кармана куртки и прочел текстовое сообщение. «Мистер Би, два гостя прибыли, я проводил их к вам и буду за ними приглядывать. Чеки на еду и все остальное. Гани Гэ». Ник постарался не выказать никаких эмоций, засовывая телефон в карман. Стрекоза миновала Боулдер, низко пролетев над зданиями кампусом, потом поднялась над подножиями гор и зависла. Ник выглянул в окно и посмотрел вниз. Они садились на бывшую парковку при НЦАИ. Ник вспомнил безумие, которое называлось антропогенным глобальным потеплением. Ему уже перевалило за 20, когда эта истерия достигла своего апогея. Теперь все это было лишь поучительной историей из темной эпохи долгосрочного компьютерного моделирования начала столетия. Ник, например, с нетерпением ждал удлинения лета, мягких зим и появления пальм в Колорадо, но за последние десятилетия стало лишь холоднее, снега выпадало больше обычного, и антропогенное глобальное потепление отправилось на свалку истории, как некогда флогистон Бехера. Учение о флогистоне, гипотетической субстанции, в 18 веке часто использовалось для объяснения процессов горения. Было создано немецким химиком Бехером. И советский ламаркизм. Имеются в виду теории Лысенко, шедшие вразрез с генетическим учением и близкие к взглядам Ламарка. Одной из первых жертв общественного негодования в связи с ложной тревогой и ущербом, наносимым федеральному бюджету в результате изучения АГП, стала группа, для которой и было построено все время расширявшееся великолепное здание – NCIE – Национальный центр атмосферных исследований. Архитектор Бэй Юймин выстроил его из песчаника и стекла, рассчитывая, что камень будет стариться вместе с таким же песчаником флатиронов, нависавших над зданием, а в стекле станет отражаться неспокойное колорадское небо. Так все и шло уже 75 лет, вот только исследователи атмосферы давно уже продали здание. Единственное, которое было разрешено возвести в многомильном зеленом поясе между Болдером и флатиронами, какой-то частной компании. Они мягко приземлились. NCIE. Накамура Центр амбициозных исследований. Гласила маленькая табличка справа от входа. Мистер Накамура сохранил прежнюю аббревиатуру, открывая дверь, сказал Сата, хотя и так все было ясно. «Чертовски благородно с его стороны», – подумал Ник, но промолчал. Наружные помещения прежнего исследовательского центра в башнях и там, где широкие окна смотрели на небеса, горы и луга с бурой травой, служили кабинетами, как и прежде. Но подвал и сердцевину центра превратили во что-то другое. Они вошли в некое подобие тамбура перед длинным и широким подвальным помещением, надели матерчатые зеленые бахилы и маленькие шапочки. Но Ник уже увидел мельком, что делается в подвале. Три ниндзя остались в тамбуре. Сата повел Ника дальше. Два врача или специалиста в халатах, масках, шапочках и бахилах поспешили к ним с какими-то словами, но Сата поднял палец, и оба замолчали. Один из них низко поклонился японцу. Сата с Ником двинулись мимо высоких емкостей из органического стекла или из какого-то пластика, более прочного и прозрачного. К каждой из емкостей, заполненных зеленоватой жидкостью, подходили десятки измеившихся трубок и шлангов. Половина трубок была подсоединена к плавающим внутри человеческим существам, в основном мужского пола, хотя Ник увидел и несколько женщин. Они были обнажены, если не считать небольшого куска синтетического материала, служившего для подведения входных и выходных трубок. Трубки диаметром поменьше торчали из ноздрей, диаметром побольше – изо ртов. Кроме того, к запястьям и предплечьям были подведены внутривенные трубки. «Трубки предназначены для искусственного питания и поддержания различных функций организма, Боттом-сан», – вполголоса чуть ли не шепотом сказал Сата, словно они стояли в церкви или святилище. «Эти люди не получают кислорода в газообразной форме. Их легкие фактически наполнены жидкостью с высоким содержанием кислорода. Первое погружение, если подопытный в сознании, проходит тяжело. Но когда легкие заполняются целиком, тело вскоре начинает брать кислород из жидкости так же легко, как из воздуха». Они шли друг за другом от емкости к емкости. Каждая была подсвечена изнутри, и в подземном помещении царила тихая, почти торжественная обстановка, будто в каком-то фантастическом аквариуме. Негромкий звук исходил только от работающих установок, да изредка шуршали по плиточному полу полумягкие подошвы бахил. Создавался молчаливо почтительный, можно сказать, церковный настрой. «За исключением нескольких случаев, когда подопытные подвергаются наказанию», – прошептал Сата, – «мы удаляем у них барабанные перепонки, глазные яблоки и зрительные нервы. Все это больше не нужно, они лишь отвлекали бы подопытных». «Значит, их наказывают, не удаляя барабанные перепонки, глазные яблоки и зрительные нервы?» У Ника возникло нехорошее предчувствие, что он вскоре поймет, о чем речь. «И что это?» – спросил он. «Научно-фантастический эксперимент в предвидении дальних космических полетов? А люди они кто? Клоны? Адаптация человеческого организма к жизни под водой? Что это за херня такая?» Они остановились у емкости, где в клубке обычных трубок и микротрубок, напоминавших волосы медузы, плавал человек лет 60 с небольшим на вид. Его веки были зашиты. Ушные раковины отсутствовали, а ушные каналы были прикрыты наращенной плотью и кожей. «Это первое подопытное», — сказал Сата. «Здесь в НЦАИ содержится всего несколько сотен человек, для которых заканчивается испытательный период. По всей стране их тысячи. Тут проводится окончательная проверка качества перед тем, как начнется распространение флешбека 2 по Америке и всему миру». «Флешбека 2?» – глупо повторил Ник. «Именно так», – подтвердил Сата и прижал сильную руку к стеклу в нескольких дюймах от лица плавающего человека. Ник заметил, что кожа подопытного, как и у всех остальных на лицах черепах и телах, белоснежного цвета и сморщенная. «Остаток жизни они будут пребывать во флешбэкном счастье», – продолжил Сата. «Меньше чем в 2 милях отсюда, в Наробском институте, люди тратят миллионы долларов, чтобы заново прожить свои жизни благодаря флешбэку под медицинским наблюдением. Но обычный флешбэк требует пробуждения на несколько часов в сутки, чтобы человек получал физические нагрузки, ел, не належивал пролежней, не приобретал других болезней, неизбежных при полной иммобилизации. Повторное проживание жизни у них все время прерывается, флешбэкные иллюзии внезапно и грубо заканчиваются. Тогда как здесь, Сато обвел рукой помещение, научный департамент мистера Накамуры сделал так, что теперь можно наполнить целую жизнь только счастливыми моментами. Они не просто переживаются заново, как под флешбэком, а выстраиваются под воздействием фантазии человека, его воображения. Люди здесь переносятся в счастливое будущее и встречаются с любимыми, которые ушли в мир иной. Калеки могут ходить и бегать, и будут делать это до конца своей жизни под F2. Неудачники добиваются успеха внутри этих емкостей, получая наркотик, и все довольны. Этот новый флешбэк исключает неудачи и утраты, Боттом-сан. Люди не чувствуют боли. Совсем не чувствуют. «Значит, все так и есть?» – пробормотал Ник, имея в виду наркотик. После долгих лет, наполненных слухами и мифами об F2, препарат обнаружился здесь, и он действовал. «О да, этим людям кажется, что все так и есть», – сказал Сато, неверно истолковав слова Ника. «Единственное различие между жизнью под F2 и так называемой реальной жизнью состоит в том, что привилегированные чудесным образом избавлены от физической боли, от болезненных ощущений, воспоминаний, эмоций». «И как долго они живут?» – спросил Ник. Его одежда все еще воняла миазмами Денверской свалки номер 9. Как же ему хотелось вернуться туда? По самым оптимистическим предположениям, основанным на десятилетних исследованиях, 70-80 лет, а то и больше. Полноценная, насыщенная, счастливая жизнь. Ник прикрыл рот рукой. Через мгновение, убрав ее, он проскрежетал. Японцам за использование флешбека грозит смертная казнь. В Японии где угодно. «Так оно и останется, Боттом-сан», — сказал Сато. «И этот закон будет проводиться в жизнь с такой же строгостью, как во всемирном халифате». Ник мотнул головой. «Вы будете продавать этот наркотик F2?» Он замолчал, не зная, как закончить это предложение. «По более низкой цене, чем F1», — гордо проговорил Сато. «Розничная цена составит $1 за 40-50 часов. Его смогут позволить себе даже бездомные». «Вы же не обеспечите 350 миллионов человек такими аквариумами», – прорычал Ник. «И кто будет кормить миллионы флешбекеров? С этим уже и сейчас проблемы». «Конечно, аквариумов не будет, Боттом-сан. Потребителю придется искать флеш-пещеру или удобное частное помещение. Наилучший вариант, конечно, аквариум. Мы полагаем, что предоставление аквариумов, примерно таких, как здесь, станет бурно растущей отраслью экономики в ближайшие годы». Вероятно, те страны, в которых флешбэк строго запрещен, смогут изготавливать емкости для полного погружения в расчете на американцев. Ник пересчитал патроны. 15 штук в магазине, уже заправленном в глок, и еще один магазин в кармане куртки. Всего 30 патронов. На каждую емкость может потребоваться несколько выстрелов, если их вообще пробивает пуля. Карманный пистолет в счет не шел. Слишком маломощный для этого суперплексигласа. Если же это прозрачный кевлара 3, то и глок окажется бессилен. Позднее Ник понял, что лишь эта прикидка и остановила его тогда. Они вдвоем долго стояли в зеленоватом полумраке, не говоря ни слова. Хидэки Сато с задумчивым видом, Ник Боттом, терзаемый ненавистью и ощущением собственного бессилия. «Для чего вы показываете мне все это?» – спросил Ник, глядя в глаза Сато. Шеф службы безопасности Накамуры слегка улыбнулся. «Нам пора идти, Боттом-сан, иначе вы не вернетесь к своему автомобилю в течение часа, как я обещал. Когда будете встречаться с мистером Накамурой, не забывайте о том, что существует НЦАИ». «Я никогда не забуду о НЦАИ», — сказал Ник.